Необходимость перевода вопросов и ответов сильно затянула процесс, и Крейга вызвали лишь на третий день. Крейг принес присягу, и прежде чем Абель Кхори начал задавать вопросы, бросил взгляд на скамью подсудимых. Тунгата Забив внимательно смотрел на него и сделал правой рукой предупреждающий жест. Давным-давно, работая лесничими в департаменте охраны природы, Тунгата и Крейг довели язык жестов до совершенства. Бесшумная связь была крайне необходима, когда они занимались опасной работой по уничтожению избытка животных и подходили к пасущемуся стаду слонов или преследовали прайд львов, не дававший покоя стадам домашних животных. Теперь Тунгата показал ему плотно сжатый кулак, прижав мощные пальцы к розовой ладони. Этот жест говорил: «Берегись, крайне опасно». Последний раз Тунгата подал ему этот знак всего за долю секунды до того, как на него бросилась, подобно золотистой молнии, из густых кустов раненная в легкие львица, и даже пуля из магнума 458, пробившая ей сердце, не смогла вовремя остановить ее, и уже мертвое животное сбило Крейга с ног. От жеста Тунгаты он ощутил дрожь, почувствовал, как волосы на руках встали дыбом от испытанной в прошлом и подстерегающей в будущем опасности. Угроза или предупреждение? Он не мог этого понять, потому что лицо Тунгаты было лишено выражения. Крейг жестом спросил его вопрос: «Я не понимаю», но не дождался ответа и вдруг понял, что прослушал первый вопрос Абеля Кхори. «Прошу прощения, не могли бы вы повторить?» Абель Кхори быстро начал задавать вопросы. «Вы видели, как водитель грузовика подал сигнал, заметив приближающийся Мерседес?» «Да, он мигнул фарами». «Какой последовал ответ?» «Мерседес остановился, два пассажира вышли из него и направились к грузовику, чтобы поговорить с водителем». «По вашему мнению, это была заранее назначенная встреча?» «Возражение, ваша светлость, свидетель не может этого знать». «Поддержано, свидетель может не отвечать на вопрос». «Теперь мы подошли к вашему доблестному спасению, мисс Джей, из отвратительных лап обвиняемого». «Возражение, слово отвратительных?» «Вы не будете в дальнейшем использовать определение «отвратительный». Как угодно, вашей светлости». Подав сигнал, и пока Крейг давал показания, Тунгата Забив оставался совершенно неподвижным, словно высеченная из гранита статуя. Только взгляд его ни на секунду не покидал лица Крейга. Впервые он пошевелился, когда для перекрестного допроса поднялся со своего места мистер Петтл. Наклонившись, он что-то прошептал на ухо адвокату и остановил возражение взмахом руки. «Вопросов нет, ваша светлость», — неохотно произнес мистер Петтл и опустился на скамью, позволив Крейгу покинуть место свидетеля. Селли Энн была последним свидетелем обвинения, причем наиболее эффектным после Питера Фонгабера. Она все еще хромала, поэтому Абель Кхори поспешил к ней навстречу и помог подняться на место свидетеля. Чистоту кожи нарушал только синий кровоподтек на шее. На вопросы Селли Энн отвечала вежливо и отчетливо. «Что вы почувствовали, когда обвиняемый схватил вас? Страх за свою жизнь. Вы сказали, что обвиняемый вас ударил. Куда именно?» «Сюда, по шее, вы можете видеть кровоподтек. Не могли бы вы сообщить суду, какие повреждения были вам нанесены? Перелом 4 ребер и растяжение голеностопного сустава». Абель Кхори максимально использовал такую привлекательную свидетельницу, а мистер Петтл поступил мудро, отказавшись от перекрестного допроса. Обвинение прекратило вызов свидетелей на третий день вечером. Крейг чувствовал себя подавленным. Они поужинали в любимом ресторане Селли Энн, но даже бутылка отличного вина с мыса Доброй Надежды не смогла поднять ему настроение. Эти разговоры о том, что водитель никогда не встречался с Тунгатой и был освобожден только в обмен на обещание сесть за руль грузовика, «Неужели ты поверил в эту ерунду?» — насмешливо спросила Селли Энн. Даже судья не делал секрета из того, насколько надуманными ему кажутся эти утверждения. Крейг проводил ее до квартиры, а потом принялся бродить по пустынным улицам, чувствуя себя одиноким и обманутым. Правда, не мог понять, почему.